созревала тьма густотой имен, чернотой зрачков, пустотой времен, протекала вглубь, разливалась вширь, заполняя все уголки души, и глушила звук, и стирала цвет, а внутри нее зарождался свет. И тоской томим, и мечтой влеком, он тянулся ввысь пламенным цветком и качался в такт под напев ветров, унося за грань неземных миров, и дарил покой, и сводил с ума, а внутри него созревала тьма.